История Ругару. Мы устроили чтение во дворе. Полукс, я, Хетта, малыш на коленях у Хетты и Лорен напротив нас. С пугающе серьезным выражением лица он достал книгу. Это была «Империя дикой природы» из коричневой кожаной сумки. На мгновение он прижал книгу к сердцу. «Наконец-то», — сказал он. Появилось на свет повествование, говорящее от имени моего народа. «Да, ее автор метиска», — быстро вставила я, — «как и ты». «Она может быть одной из нас и в других отношениях». Его голос был мягким, как замша из оленьей кожи. Хотя я бы не рискнул утверждать. Он отложил первую книгу и осторожно достал из мягкой сумки другую, на сей раз собственную. Он открыл ее, разгладив страницу пальцем, облизнул губы и уставился на слова, как будто значки, которыми они были написаны, двигались. «Почему бы вам не почитать? Я должна была поскорее покончить с этим. Или просто рассказать своими словами о вашем наследии?» Лорен отложил книгу и сказал, что в таком случае он расскажет предысторию. «Хотели бы мы побольше узнать о метисах?» «Нет», — ответила я, но он уже начал. Он говорил от сердца, решительно. Было трудно не почувствовать себя менее обеспокоенной, но перемена показалась мне настолько внезапной, что я попыталась стряхнуть с себя это наваждение. Из поколения в поколение. Я описала рукой несколько кругов, подгоняя его. Он заговорил быстрее. Мы пробирались вдоль рек, продавая меха, напиваясь в стельку и женясь на хорошеньких индианках, пока не добрались до Манитобы. Как только мы вышли на равнины, друзья мои, тут его глаза сверкнули. Мы стали другим поколением. Мы сменили наши каноэ из коры на лошадей и принялись охотиться на бизонов. Когда поголовье бизонов сократилось, и они в основном превратились в кости, разбросанные по прериям, мы занялись сельским хозяйством, занимали участки и покупали землю везде, где могли. Потому что мы легко приспосабливаемся. В этом кроется наш успех. Кроме того, мы искренне религиозные люди, которые любят классные вечеринки. Мы джигитовали, играли на скрипке, разговаривали со святыми и Девой Марией, верили в дьявола, Бога и Ругару. Я подняла руку. «Давайте перейдем к семейным делам. Когда это началось?» «Впервые это случилось с моим прапрадедушкой, Грегуаром», — ответил Лорен. «Его отцом был мужчина в элегантном черном костюме, пришедший на свадебное торжество, которое в прежние времена могло длиться целую неделю. Каждый вечер этот человек появлялся в дверях со скрипкой. О, как он умел играть! А еще танцевать! Мужчины-метисы были известны своими невероятными прыжками. Этот человек мог взлететь в воздух и ударить подошвой ботинка по потолку. И он был совершенно очарователен. Он уделял внимание каждой женщине и соблазнительно разговаривал даже с бабушками, которые чуть не умирали от смеха. Он играл в кости с детьми, пил и беседовал по душам с мужчинами, и, конечно же, он присоединялся к скрипачам, играл вместе с ними их дикие песни, которые вызывали невероятные эмоции, заставляли плакать, кричать от радости, танцевать самые возмутительные джиги. Я ничего не могла с собой поделать. Боже, помоги, я жадно слушала Лорена. А рядом со мной слушала Хетта. Я чувствовала затаённую сосредоточенность в ее напряженном молчании. Вот тут-то и вступает в игру моя трижды великая бабушка. Она была самой милой, самой доброй, самой кроткой, самой нежной девушкой из всех. Беренис была известна своим смиренным, всепрощающим голубиным взглядом. Каждый вечер этот незнакомец приходил на свадьбу. Полночь он откладывал скрипку и вел Беренис на танцы. Неделя шла за неделей, и они танцевали каждый вечер. И старушки заметили, что у него на шее вырос клок волос. Мехом были оторочены и его сапоги. Возможно, это им лишь казалось, но создавалось впечатление, что его лоб стал ниже, а нос шире, а зубы немного белее и острее. Можно было подумать, что вскоре поднимется шум, и его прогонят или схватят, но он был таким общительным, и никто не хотел его оскорблять. Только в последнюю ночь празднования, ровно в полночь, они во всем убедились. Убедились в чем? Я украдкой взглянула на отца Джарвиса. Хотя Хетта укачивала сына, ее губы были слегка приоткрыты, а глаза с интересом смотрели на Лорена. Тот наклонился вперед и искусно жестикулировал, как это делают записные рассказчики. Когда свадебное торжество заканчивалось под маниакальные рыдания скрипок и безумные танцы всей вечеринки, красивый незнакомец положил свою скрипку в футляр с ремешками, повесил его на шею, вскинул голову и завыл. Теперь было видно, что у него очень длинные и острые зубы, настоящие клыки. Прямо на глазах у танцоров его волосы превратились в густую белую шкуру. Широкая спина разорвала пиджак. Но он наложил на всех такое сильное заклятие, что даже когда вынес Бенирис за дверь, никто их не остановил. Говорят, она со счастливым видом цеплялась за Ругару и смеялась, настаивая на том, чтобы все их пропускали. «Я не могу поверить, что отважные охотники на бизонов не стали их преследовать», холодно произнес Поллукс, на которого рассказ не произвел впечатления. Конечно, несколько членов семьи девушки попытались отправиться в погоню, но этих двоих оказалось невозможным выследить, они слишком далеко ушли в заросли. Они пропали на все лето. Семья Бенирис то оплакивала ее и считала мертвой, то ругала, на чем стоит свет проклятого Ругару, и настаивала на том, что девушка все еще жива. Наконец, однажды на рассвете Ругару доставил Бенирис обратно к дверям ее родительского дома. Бенирис неделями плакала и хандрила, при этом утверждая все время, что Ругару совсем не причинил ей вреда, пока, наконец, не поняла, что беременна. Лорен остановился и посмотрел на нас широко раскрытыми глазами. Хетта уставилась на него в ответ с глупой, озадаченной улыбкой на лице, а я подумала: «О, нет». Поллукс все еще пытался сохранять хладнокровие, его лицо было спокойным, но большие, обутые в серые кроссовки ноги пританцовывали, и он нервно подергивал себя за волосы. Я схватила его за руку, прежде чем он выщипал весь свой хвост. «Что случилось потом?» — спросил он сдавленным голосом. «Для Бенирис нашли бесстрашного мужа. Ребенок родился с благословения ничего не ведавшего священника. Когда младенца крестили, вода с шипением стекала с его лба. Но доброта Бенирис и благочестие священника сделали свое дело, и мальчик, которого назвали Грегуар, вырос хорошим человеком, трудолюбивым, верным, набожным. Казалось, что сила доброй души Бенирис уничтожила в нем все обычно присущее Ругару. Грегуар танцевал, но никогда не играл на скрипке, женился на одной тихой девушке и жил с нею до конца своих дней». Сказав это, Лорен повернулся к Поллуксу с почтительным поклоном. Затем он сделал многозначительную паузу, как бы говоря: «Ваша забота о Хетте благородна, и я разделяю ее. Я не такой, как первый Ругару. Я пошел в Грегуара». Затем он продолжил. Грегуар обладал некоторыми медицинскими знаниями, которым его мать научилась летом, когда ее похитили. Только когда он погиб, сброшенный в возрасте 56 лет, понесший лошадью, начались проблемы. Как водилось в те времена, гроб смастерил плотник, люди принесли еду на поминки, а его родные и друзья накрыли стол в доме, где еще лежало мертвое тело. Около полуночи первой ночи глаза мертвеца открылись, и он издал тяжелый стон. Его жена разволновалась, схватила за руку и попыталась усадить, но он был мертв и не вызывало сомнений, что его телом насильно овладела какая-то потусторонняя сила. Пожилая женщина из Мечифов схватила чугунную сковороду и ударила труп по голове. Затем она вылила на его сердце флакон со святой водой, который всегда носила при себе. Тело вздохнуло, закрыло глаза и снова стало мертвым. Однако в ранние утренние часы оно исчезло. Так открылась семейная тайна. С тех пор подобное продолжало происходить. Отказ оставаться мертвым передавался по наследству. У Грегуара было 8 детей. Это свойство проявилось у нескольких из них. Один мой дядя вылез из могилы и попытался сбежать. Правда, он так и не выбрался с кладбища, но все же. «Звучит ужасно!» — взволнованно воскликнула Хетта. «Потомок многих поколений Ругару», — объявил Лорен. «Я родился в гробу». «Теперь я расстроилась по-настоящему. Чары разрушились. Родился в чертовом гробу?» Но Хетта смотрела на Лорена с диким любопытством. Ее это нисколько не смутило. Глаза горели огнем. Она выглядела так, словно на нее снизошло откровение. «И что потом?» — выдохнула она. «Моя мать иногда играла, и ей дали роль в постановке любительского театра, роль жены вампира. Она уже находилась на сцене, готовая восстать из гроба, когда у нее начались схватки. Все произошло так быстро, что времени перенести ее в более подобающее место не нашлось. Кто-то успел закрыть занавес, но все равно рождение ребенка стало сенсацией. Название пьесы изменили на рождение вампира. Мои родители и я, как ребенок-вампир, некоторое время принимали участие в этом спектакле, а затем занялись другими захватывающими делами. Они всегда любили индустрию гостеприимства, а их спортбар пользуется большой популярностью. Лорен сделал паузу, как бы проверяя, согласны ли мы с ним. Теперь Хетта готова была упасть в обморок от радости. «Это очень готично», — произнесла она. «А ты опасен в полнолуние?» «Во мне просыпаются некоторые инстинкты», — отозвался Лорен. Хетта, казалось, действительно покраснела. Лорен продолжил рассказывать Хетте, что ген Ругару пришел в Америку из Старого Света и попал к метисам или мечифам через французского оборотня Лугару. Лу по-французски означает «волк», а «гару» означает «человека, который превращается в животное». Он сказал, что индианки, вступившие в брак с французами, а также их соплеменники, взяли на себя задачу не только улучшить внешность пришельцев, но и аборигенизировать криптидов и их гибридов. «В результате Ругару стали такими, как я», — подытожил Лорен. «Я верный, по большей части храбрый, честный и добрый, тоже по большей части. Я не склонен к насилию, но жажду справедливости. Я возбудим и обладаю огромной физической выносливостью. Помимо работы в Уэллс-Фарго, я изучаю растительные лекарства. Я играю на скрипке, а также защищаю интересы наших родственников, волков. Единственное, действительно отличающее меня от других, это то, что я нашел свое истинное призвание — писать на древнем языке. И я не знаю, останусь ли мертвым, когда умру». «О, Лорен!» — прослезилась от счастья Хетта. «Настоящего счастья, мне кажется. Ах, если бы ты только рассказал мне все это с самого начала!» «Я думал, ты можешь отвергнуть меня», — смутился Лорен. «Ни за что!» — замотала головой Хетта. «Это самая крутая вещь, которую я когда-либо слышала. Наш ребенок дикий и бессмертный. Так нас называли давным-давно». Лорен склонил голову. «Я не знаю, действительно ли ты годишься в отцы», — нарушил свое молчание Поллукс. «Может быть, вы все неправильно поняли?» Лорен поднял глаза и встретился взглядом с Поллуксом. «Я по уши влюблен в Хетту, но она по уши влюблена в кого-то другого. Так что моя роль на данный момент состоит лишь в том, чтобы поддерживать ее и моего сына». Я ударила себя по голове. «Что я слышу?» «Он очень развит», — произнесла Хетта с легкомысленной улыбкой. «Папа и мама знают, как я относилась к Асэме, Но все в порядке, с этим покончено. Она никогда не поддавалась моим чарам». «Невероятно», — пробормотал Лорен. «Может, мне стоит остаться с отцом моего ребенка, по крайней мере, пока?» — предположила Хетта. «По крайней мере, сейчас вам ничто не помешает это сделать», — пробормотала я и дернула Поллукса за рубашку. Мы покинули место действия. Что бы ни случилось дальше, это было не для нас. Хетта и Лорен уехали на пару часов. Я числилась в списке нянек. Джарвис уже узнавал мое лицо. Он изучил каждую его черту. Когда они сложились в знакомый портрет, его удовлетворению не было предела. Глаза заискрились, улыбка расплылась, руки дернулись, и он пнул меня толстыми ножками. Это сбило меня с толку. Было так непривычно служить источником человеческой радости. Я едва смогла вынести, когда он оказался у меня на руках и сжал мой палец свирепым маленьким кулачком. Я обняла его. «Кто ты такой?» — спросила я. Он не ответил. «Может, ты крошечный малыш Ругару?» Он посмотрел оценивающим взглядом и моргнул одним глазом. Другой был закрыт, так что могло показаться, будто он попытался подмигнуть. «Что тут у вас происходит?» Это был Поллукс, громко хрустящий яблоком, которое он слегка поперчил. Вот так он ел яблоки. Держал яблоко в одной руке, а другой перчил, чтобы каждый кусочек был вкусным. «Мне просто интересно, не передаст ли Лорен свои скользкие лисьи замашки сыну?» «Он ребенок, он чист. Оставь его в покое». «Ты знаешь что-нибудь о Ругару?» «Да, от бабушки, хотя она еще больше боялась Виндиго». «Значит, действительно есть люди, которые отказываются признавать смерть». «Наверное, к ним можно добавить и реаниматоров». «Что это за штука, смерть?» «Более распространенная, чем ты можешь предположить. Хотя и менее распространенная сейчас, благодаря медицинской науке». «У тебя когда-нибудь, ну, знаешь, был опыт знакомства с работой реаниматора?» Я спросила об этом осторожно, чтобы он не подумал, будто в моем вопросе есть что-то, кроме обычного любопытства. Поллукс поперчил огромный кусок яблока. Джарвис чихнул. Я укоризненно посмотрела на Поллукса, и он убрал руку с перцем подальше от ребенка. «Это не личный опыт. Самая страшная реанимация, о которой я когда-либо слышал, касалась милой маленькой девочки». Я сказала, что не хочу этого слышать. «Она родилась из хвоста земного пони». «Земные пони — персонажи популярного в Америке мультфильма, обладают пассивными магическими способностями». «Поллукс, я тебя предупреждаю». «Просто наука». Пожал он плечами.